Глава 105. Со всеми посоветовалась. На душе у Зои после ухода матери было муторно и как-то противно, и вроде в этот раз с ней не ругались, но мать все равно ухитрилась с примилой улыбочкой наговорить кучу гадостей. Чтобы как-то успокоиться и привести мысли в порядок, Зоя принялась надраивать дом. Олега она не любила, и порой он был ей противен, но желание оставить его на улице возмущало ее. Она подумала и решила позвонить Виктору, что он ей скажет по всей этой ситуации. Брат внимательно ее выслушал и не стал перебивать. «Зоя, а я на стороне матери. Все можно было решить по-человечески. Зачем всякую грязь в дом тащить? Хочет жить с другой женщиной, пусть сначала все решит с этой». Мать всю жизнь перед ним на задних лапках прыгала. «Не отрицаю, что меня сильно любит, но его любила больше. Самый лучший и вкусный кусочек ему, одежда хорошая ему, все для него. Олежа устал, папа спит, не шуми. И смотрели, что он хочет, и ездили только туда, куда ему хочется. Он свет в окне, он на первом месте. Вот и набаловала его. Не ценил он этого, ноги об нее вытирал. Это для тебя она язвой была, а его во все места целовала и дула. Отец и погуливал от нее потихоньку, только она замечать этого не хотела, скандал раздувать. А тут обнаглел в корягу, приволок какую-то побитую жизнью даму в дом. Мать сейчас даже в спальню не заходит, так ей там противно. Хочет на юга ехать, пусть едет. Не старый еще, приспособится. А отец пусть ищет себе мадам с квартирой. Вот только такую, как мать, уже не найдет. «Ты долю свою ей отдашь?» — спросила Зоя. «Да, мне есть где жить, в случае чего заработаю. А ты что думаешь?» «Да я и не претендовала никогда на их жилплощадь», — Зоя пожала плечами. «У меня и квартира есть, и дом теперь». «Ну, вот и я о том же. Будет жить на юге, к нам перестанет лезть, прекрасно знаешь поговорку, чем дальше, тем ближе», — рассмеялся Виктор. «Это точно», — согласилась Зоя. «А тебя не смущает, что отец твой бомжом станет?» «Это его выбор. Не думаю, что матери удастся его долю отжать. Если только хитростью, но тут сам пусть головой работает. Трешка такая, как у них, стоит 3,5 миллиона. 1/4 его. Делим сумму на 4, получается 900 тысяч. На эти деньги можно купить комнату в коммуналке, или гостинку в общаге, или дом где-нибудь в недалеком пригороде. Так что бомжом он не станет, если сам деньги не профукает». «Я на это надеюсь», — вздохнула Зоя. «Да и чего тебе за него беспокоиться? Не отец же, по сути, чужой человек». «Да как-то хочется, чтобы все было по-людски». «Пусть сами разбираются», — ответил Виктор. «Ты вон с Борисом разошлась, никого из родных в свои семейные разборки не посвящала». «Ну, как сказать, мне Ярик помог хорошо». «У него свой интерес к тебе был. Так что мой тебе совет — не встревай, а то крайней можешь остаться». Разговор с братом Зою немного успокоил. Она решила еще написать Ларисе насчет номера телефона. «Чуть позже я тебе перезвоню», — ответила она. «Буду ждать». С работы приехал Ярослав, сели все вместе ужинать. «Ты чего такая задумчивая?» — спросил он. «Мама приезжала», — ответила Зоя. «И? Обидела тебя или что?» — он посмотрел на нее с участием. «Да как обычно, в своей токсичной манере разговаривала, но в целом все прошло тихо и мирно. Бабушка нам привезла альбомы, раскраски, фломастеры и вкусные конфетки», — сказал Лёшка. «А ещё говорила, что меня в какое-то ИЗО надо отдать и на шахматы». «Можно и туда», — рассмеялся Ярослав. «ИЗО — это рисование». «А-а, тогда я согласен», — кивнул мальчишка. Она просила отдать ей свою долю в квартире. «А ещё она хочет отобрать у Олега его часть квартиры». «Ну, хотеть никто не запрещает. А что ты решила с долей?» — поинтересовался Ярик. Решила отдать, если это ей поможет переехать туда, куда она хочет. Я бы на твоем месте поступил так же. Я знаю, улыбнулась Зоя. Вечером позвонила Лариса. «Привет, дорогая, что-то случилось?» — спросила она у Зои. «У меня все отлично. Сплюнь три раза и постучи по дереву». «Тьфу-тьфу-тьфу. В общем, мой отчим изменил моей матери и выгнал ее на улицу. Мы всей семьей вернули ее в квартиру, а его отправили гулять». «Молодцы. Развестись с ним хочет, пусть разводится. Или у него есть какие-то тайные активы, которыми он не хочет с ней делиться?» — спросила Лариса. Зоя пересказала разговор с матерью, про ее характер и сложные отношения тоже поведала. «Если он получал квартиру, то фиг она чего от него поимеет. Есть ее доля, все, больше ей ничего не положено. Можешь дать ей номер моего телефона, но толку тут не будет. И это не потому, что она такая вредная и токсичная дама, это потому, что у нас закон такой. Насчет ваших с братом долей — это ваше право». Я матери квартиру купила, а она была вообще не идеальной. Чего стоит ее попытка повеситься при мне, а уж наше голодное детство с сестрой. Если бы у вас с братом больше ничего не было, и она отбирала последнее, то да, тут надо было бы цепляться руками и зубами, а так... Чисто по-человечески, пусть живет своей жизнью, лишь бы в вашу не лезла, — ответила Лариса. Она может быть очень противной. Точно давать номер? Зоя, милая, я с людьми работаю. Они ко мне явно не праздничные мероприятия приходят заказывать. Не переживай, я справлюсь, — рассмеялась женщина. Ты сама как? Борис не допекает? Алименты платят? Бориса видела в рождественские каникулы и все. Деньги приходят раз в месяц на карту, так что в этом плане все нормально. «Заявление подали со своим мужчиной?» «Нет еще», — ответила Зоя. «Ну и ладно, успеется. Недвижку еще вместе не покупали же?» — поинтересовалась Лариса. «Ну, если кровать считать недвижкой», — засмеялась Зоя. «И то ее сделал Ярослав, и он же купил матрас». «Ого, великое приобретение!» — расхохоталась Лариса. «Все, давай, дорогая, пошла я перед сном всякие дела читать. Мой номер телефона матери дашь завтра утром, а то вдруг она решит мне сейчас позвонить. Спокойной тебе ночи». «Хорошо, завтра утром ей отправлю СМС. Спокойной ночи, приятных снов». «И тебе. Звони, если вопросы будут». «Обязательно». В кухню заглянул Ярослав. «Ты поговорила?» — спросил он. «Да, я с Ларисой разговаривала. Она сказала, что нет способов забрать долю у Олега». «Ну и ладно, нам-то чего с этого переживать?» — кивнул Ярик. «Мне Яша звонил, сказал, что у них с Юлей через месяц свадьба. Может, мы с ними тоже сыграем? Будет двойная свадьба», — предложил он. «Ярослав, у Яши и Юли это первый брак. Свадьбы у них не было еще ни разу. Пусть они ее празднуют так, как им хочется, без оглядки на кого-либо. А мы с тобой потом тихо, мирно распишемся и отметим в кругу родных и друзей», — ответила Зоя. «Хорошо, как скажешь. Просто я думал, что так будет веселей». «Пусть у них будет свой личный праздник», — улыбнулась она. «А у нас потом будет свой». «Ты права», — согласился Ярослав. Он прижал к себе Зою и поцеловал. «Все же мне очень повезло с тобой», — пробормотал мужчина.